кровати я лежу и проснуться не могу. И будильник пусть звенит, голова моя болит. Никуда я не пойду, лучше дома полежу. Вижу я волшебный сон, очень неприятен он. И летаю в этих снах, я как птица в небесах. Я свободен, я лечу, мне трудиться ни к чему. Знаю, в этой жизни я получу все без труда. Я талантлив и умен, ах, какой прекрасный сон. Пусть все трудятся, я талант, и мне нельзя. Ничего я не хочу, лучше просто полежу. Не будите вы меня, вам ответит лень моя. Дайте, дайте, дайте мне все, дайте. Я талант, меня оберегайте. Не трудиться, лень, на закате день. На диване я лежу и работать не хочу. Дума делать не могу, сетую на жизнь свою. И мой голос говорит: я талант, он зарыт. Год за годом, день за днем, сплю я непробудным сном. Что достиг я без труда, лишь седая борода. Так и не заметил я, что на пенсию пора. Шепчет лень, и в том права, что проходит жизнь моя. И талантлив, и умен, а какой прекрасный сон. Пусть все трудятся, я талант, и мне нельзя. Ничего я не хочу, а лучше просто полежу. Не будите вы меня, вам ответит лень моя. Дайте, дайте, дайте мне все, дайте. Я талант, меня оберегайте. Какой прекрасный сон. Пусть все трудятся, я талант, и мне нельзя. Ничего я не хочу, лучше просто полежу. Не будите вы меня, вам ответит лень моя.